любовь не любит как всегда. Тогда тебя надо лишь еще подарок. Сегодня очень туго, сегодня как всегда. И нет времени.